Глава 20. Ночной полет. Глухой ночью над волчьим взморьем раздался вопль. Он понесся над горой, будя птицы, порождая эхо в лесу. Проснулся в своем шалаше Зуйко, подскочила на ложе перепуганная Кая и тут же кинулась тормошить наставницу. А Кэр, глядя в черный свод вежи незрячими глазами, продолжала вопить. «Я ослепла! Ничего не вижу! Не сжигай меня!» «Проснись, Акка!» — кричала Кая, дергая Гейду за руку. «Нет никакого огня! Проснись!» Гейда, судорожно дернувшись, отшвырнула ученицу. «Это же я, Кая!» Глаза Кэр дико блеснули. Она села, схватившись руками за голову. Потом завозилась в темноте, звякнула баклажкой с сурянским зельем. Сделала щедрый глоток, утерла пот. Кая, видя, что госпожа приходит в себя, робко спросила. «Что тебе привиделось, Акка?» «Мне снилось море», — глухим голосом отвечала Гейда, открывая дверь вежи и впуская внутрь сырой ночной воздух. «Бурное море, ничего особенного. Волны куда-то стремятся, сосновые островки торчат из воды, по небу бегут низкие облака, и вдруг вспышка». «Страшная вспышка, испепеляющая, а потом радуга, и море начинает высыхать прямо на глазах». Кэр содрогнулась и принялась одеваться. «Ты тоже вставай, разводи костер. Тут обычным гаданием не обойдешься, надо самой лететь на разведку». «Может, ночные духи наслали обманный сон?» — подавляя зевоту, ответила Кайя. Ей хотелось забраться обратно под теплые шкуры и спать, а не разводить костер в холодном ночном лесу. «Ничего себе обманный сон!» — Гейда воздела руки к небу, будто услышав несусветную глупость. «Дева, даже если это сон, в чем я не уверена, подобное просто так не снится. Это в самом деле где-то произошло. Только пока не пойму, в плотском мире или в мирах духов. Могучие чары вырвались на волю». Гейда принялась заплетать седые косы, по шаманскому обычаю укладывая их на грудь. «Может быть, — думала она вслух, — это связано с пробуждением того, о ком поведала мне сила моря, а если нет?» Узкие губы Гейды растянулись в хищной злой улыбке старой лисы. «Значит, явился шаман сильнее меня!» Она бросила на Каю взгляд, сияющий жутковатой радостью. И мне, наконец, есть кому бросить вызов. Дева, где мое облачение? Доставай и... Дозволяю принести жилище великой короны. Осторожнее, дура!» Вскоре на вершине горы запылал костер. Гейда стояла рядом, раскинув руки, а Кая помогала ей надеть особую накидку — шаманские крылья. Гейда шила их много лет, добавляя все новые перья. Там были перья орла, чтобы летать высоко, серого гуся, чтобы летать за моря, совы, чтобы летать ночью, утки, чтобы нырять в седую пучину и прочие, едва ли не от всех птиц Змеево море. Гейда вообще очень любила шить и частенько бронила Кайю, называя бездарью и косорукой лентяйкой. «Девица должна быть рукодельницей», — поучала она. «Вот погляди на меня. Могу сшить что угодно из чего угодно». «Следи за костром», — приказала Кэр, возлагая на голову великую корону. «Я полечу далеко. Костер для меня, что путеводный огонь для рыбака, так что храни его, не сводя глаз». Гейда замкнула на себе шаманский пояс с брякающими подвесками, какой любили ноиды ее родного племени. Взяла покрытый таинственными знаками продолговатый бубен. Она редко им пользовалась при Кайе и никогда не давала небесную лодку ей в руки. Нагрела над костром, ударила колотушкой в туго натянутую кожу и загудел бубен. Отозвалось небо, запела земля. «На полночь!» — выкрикнула Гейда и закружилась в танце вокруг костра. Мелькание перьев, рокот бубна, сполохи пламени. Наконец Кайе начало казаться, что Кэр в самом деле летит. Дух ее точно был где-то далеко. Частые удары колотушки резко оборвались. Гейда на середине движения упала на колени, опустив голову и тяжело дыша. «Как холодно!» — прошептала она. «Пришлось лететь через снегопад». Кайя с изумлением увидела, что перья в самом деле облеплены крупными белыми хлопьями. «Однако на севере все спокойно», — сказала Гейда, поднимая голову. Вечные льды нерушимы. Страшная вспышка случилась не там. Она вновь вскочила на ноги, словно и не сидела сейчас в изнеможении, ударила в бубен и воскликнула. «На закат!» И снова пляска перьев, мелькание крыльев, летящие в небо искры и рокот бубна. Костер прогорал с неестественной быстротой. Кайя едва успевала подбрасывать в пламя сухие ветки. На этот раз, когда Гейда оборвала танец или полет, перья накидки блестели, политые дождем. «Над закатным морем бушует буря», — успокаивая частое дыхание, пробормотала она. «Непростая буря. Тамошние сайво мечутся в необычайном смятении. То ли новый бог рождается, то ли старый умирает». Спину Кайи ледяной паутиной оплел страх, а Кэр подняла поникшую голову и простонала сквозь зубы. «Крылья мои, распахнитесь широко! Несите меня на полдень! Станем чужих богов вопрошать! Дева, бросай больше хвороста в огонь!» Вспыхнули синие камни на очелье короны. Гейда поднялась, словно ее подхватила сама сила моря, и ударила в бубен. Поплыл гул во тьме, взлетели рукотворные крылья, и вдруг Кэр застыла на месте с поднятой ногой. «Вижу!» — пронзительно воскликнула она. Она взмахнула крыльями и внезапно прыгнула вперед, выметнув руки со скрюченными пальцами, словно стремясь кого-то схватить. А потом рухнула ничком на песок и затихла. Кайя вскочила и бросилась наставнице на помощь. Гейда лежала бездыханная, бледная, закатив глаза. Одна ее рука намертво вцепилась в бубен, другая была крепко сжата в кулак. «А где колотушка? Выронила?» Кайя огляделась, но не увидела костяного орудия. Отлетела в сторону. Гейда застонала. «Помоги сесть!» Кое-как усевшись, Кэр поднесла к глазам сжатую в кулак руку и раскрыла ладонь. Кайя увидела вырванный клок полуседых волос. «Чьи это?» — удивленно отметила она. «У Акки Кэр волосы заметно светлее». Дрожащими руками Гейда прибрала добычу в поясную сумку, сняла корону, с почтительным поклоном поставила ее на рысью шкуру и только тогда схватилась за голову. «А, больно! Как больно!» Кайя подхватила начавшую было заваливаться наставницу, обняла за плечи. Кэр была почти без сознания. Камни на очелье короны тлели синим огнем, постепенно угасая. «Акка, не падай! Ты вернулась! Кого ты видела?» Гейда приоткрыла глаза, скосила их на ученицу. «Это не пробуждение того, о котором говорила сила моря», — прохрипела она. «И не умысел против меня. Это наворожил безымянный Нойда». «Кто?» Кайя вроде бы уже слышала странное прозвище. «Самый сильный шаман Севера. Я никогда не сталкивалась с ним в мире людей, а в мирах духов видала следы его деяний. Потом он надолго исчез. Теперь понятно, почему. Он затаился на годы и копил силы, чтобы добыть себе великого огненного Сайво». Гейда застыла, глядя в темноту. И Кайе вдруг вспомнился давний разговор. Голоса отца и матери из детского сна. «Ты ведь самый сильный из шаманов, муж мой?» «Я — да, но есть еще безымянный Нойда». Раньше Кайя выпалила бы это вслух, теперь же прикусила язык. Жизнь с Гейдой научила осмотрительности. Лучше никогда в открытую не вспоминать отца, Нойду Охте. Уж очень злыми и страшными становились у Кэр глаза. А еще она говорила, все шаманы ненавидят друг друга. Кайя знала, что ее отец был не таков, но благоразумно помалкивала. «Кто он, этот безымянный Нойда?» — спросила девушка, глубоко задумавшуюся Гейду. «Чем славен?» Кэр встрепенулась, возвращаясь мыслями обратно на поляну. «Очень известный чародей, сильный, жестокий. Если бы он не ушел со Змеево моря, нам двоим не хватило бы места на его берегах. Он бросал вызов самым могучим духам. Хуже. Он убивал даже богов». Кайе показалось, что последние слова прозвучали завистливо. «Он хочет биться с тобой?» Гейда скривилась. «Он бы уничтожил меня, даже не поморщившись. Безымянный ненавидит женщин, особенно шаманок. Об этом знают все, кроме тебя. Вставай, Кайя, гаси костер!» Больше Кайя вопросов не задавала. Однако, пока она тушила костер и помогала наставнице снимать облачения и укладывать их в короба, та сама принялась один за другим припоминать разные подвиги безымянного Ноиды. Как-то раз он решил из зависти погубить своего друга, известного ведуна Вархо, однако не смог к нему подобраться, тот был сильным чародеем. Тогда безымянный обольстил его жену, а после обманом заставил показать тайное убежище мужа и отнял жизнь у обоих. Кайя с ужасом прошептала. «Что же изуродовало его душу?» «Он таким родился. Еще в юности, живя среди приморских саами, он загубил бабушку-рыбу, великую и почитаемую. Ни за что, просто чтобы показать свою удаль. Проклятие пало на все племя. С тех пор его также зовут убийца бабушки». «Убийца бабушки?» — мысленно повторила Кайя жутковатое прозвище. «Хотя, если бабушка была вроде зубатки, желавшей в награду жизнь моего первенца, может, ее убийство было не таким уж плохим делом?» Пытаясь исправить злодеяние, он пожертвовал духом свою невесту, совсем юную деву, рассказывала Кэр. «Да только зря. Морские боги не простили его. Племя изгнало молодого шамана, но безымянный и в чужих землях не унялся. Слыхала от Цуриан, как в Великом лесу из-за него славянская крепость сгорела. А вот еще. Наняли раз безымянного угомонить ходячего мертвеца. Тот был воином из народа нарегов-мореходов. Потонул с кораблем и повадился выходить на берег. Так Ноида знаешь, что сотворил? Девку утопленнику подсунул. Ни в чем не повинную дочку тех, кто его на помощь позвал. На живую приманку поймал мертвеца». «Что же с той девой стало?» Гейда пожала плечами. Никто больше о ней ничего не слыхал. Закончив с облачениями, Кэр подняла короб с великой короной и заботливо укутала в рысью шкуру. «Могучий огненный Сайво», — протянула она. «Нелегко пленить такого духа. Безымянный Ноида должно быть сейчас до полусмерти изможден после тяжелого камлания. Он даже не заметил, что я вырвала у него клок волос». «А, она прикидывает, как расправиться с ним», — сообразила Кайя. И впервые в жизни ощутила радость от того, что кому-то скоро придется плохо. Страшной твари, убивающей невинных девушек, жертвующей собственными родичами, не следовало ходить по земле. «Если я могу помочь тебе в ворожбе», — сказала Кайя, — «бери, что нужно. Моя кровь...» В воздухе едва заметно потянула домашней похлебкой. «Похоже, я так разволновалась, что разбудила Аляпку», — подумала Кайя. «Не волнуйся, малыш. Страшный человек далеко». Гейда, склонив голову, размышляла. Вдруг глаза ее полыхнули. «Сражаться — дело мужей!» — почти с рычанием вырвалось у нее. «Я знаю, кто выйдет против безымянного Ноиды, только его нужно будет уговорить. Вот тут твоя кровь и понадобится». Весь следующий день Гейда отсыпалась, а вечером они с Кайей пошли вдвоем на берег моря. В густеющих сумерках развели костер. Когда пламя заплясало на кусках плавника, Гейда достала свою баклажку. Сейчас внутри плескалась лютая смесь — сура, кровь Кэр и кровь Кайи. «Жаль не достать собачьей крови», — заметила Гейда, отхлебывая. «Он очень любит ее». Стоило чародейке отведать зелье, как глаза ее заблестели, плечи расправились, и она принялась раздеваться. Помогая ей избавляться от одежды, Кайя невольно дивилась на старухино ногое тело. Лицо Кэр было изрезано морщинами. Косы, как у многих ноид, посидели еще в юности. Но тело осталось стройным, крепким и выглядело много моложе лица. Кожу покрывали бесчисленные наколки, обережные узоры, изображения зверей Сайво. «Не так уж она и стара», — отметила про себя Кайя. Сняв с себя все, вплоть до кожаных чуней, Кэр оставила лишь шаманский пояс на бедрах, увешанный брякающими ракушками. «Дозволь спросить, Акка», — набралась храбрости Кайя. «В детстве ты рассказывала мне сказку про Аклута, касатку оборотня. Это ведь и есть твой морской муж?» «Верно», — Гейда бросила на ученицу острый взгляд. «Мой муж — великий морской Сайво и чародей, вождь всех касаток Змеево моря. Да, ты тоже не осталась незамеченной, дева. Он даже спрашивал о тебе. Так вот, если ты хоть попытаешься...» «И в мыслях не было», — ужаснулась Кайя, гоняя из памяти ночное видение. Великан под жуткой личиной, горящие точки глаз. «То-то же!» — недобро сказала Гейда, распуская косы и откидывая за плечи длинные седые космы. «Стереги костер, пока не вернусь!» Гейда шагнула в сторону моря, но задержалась, на миг обернувшись. «Собери всю свою смелость, дочь чайки, она тебе понадобится!» Легким шагом Гейда пересекла полосу песка, вошла в прибой и нырнула в волну. И не вынырнула. Кае пришлось ждать долго. Несколько раз она вставала и принималась бродить по берегу, собирая плавник и подкидывая его в гаснущий костер. Давно стемнело, небо усыпали звезды. Тонкий месяц поднялся над морем, отбрасывая золотистую дорожку прямо к ногам Кайи, будто приглашая прогуляться по волнам. «Ну нет», — подумала Кайя, кидая в огонь все новые куски дерева. «Пусть будет побольше света. Ведь когда Гейда выйдет из моря, она наверняка будет не одна. Он тоже приметил тебя, дева. Он даже спрашивал о тебе. Еще бы Аклуту не приметить ее. Он ведь спас ее из Майны». А она так и не сказала об этом Гейде. Кайя так старательно боролась со страхом, что не заметила, когда над волной поднялись два темных силуэта и бесшумно двинулись к берегу. Она увидела пришедших из моря лишь в тот миг, когда в темноте, прямо за кругом света костра, зажглись два красных глаза. Кайя вскочила на ноги, хватая шаманскую рубаху Гейды и закрываясь ею словно щитом. Из темноты донесся смешок. «Вот умница! Давай ее скорее сюда! Я продрогла до костей!» Кэр подошла к костру, протянула руки. Ее била крупная дрожь. Кожа Гейды посерела от холода, в волосах запутались водоросли. Кайя торопливо помогла ей всунуть руки в рукава и натянуть рубаху на мокрое трясущееся тело. «Как она выжила в море?» — думала девушка. Но когда она заглянула в лицо Гейды, вопросы исчезли. Сейчас Кэр смотрелась почти ее ровесницей. Глаза сияли, зубы блестели. Сила моря, напитавшая Гейду, рвалась наружу невидимыми лучами. «А твой супруг?» — Кайя оглянулась. «Разве он не... Ой!» Не было никакого великана в рыбьей маске. В десятке шагов от костра стоял огромный черный волк. Он был крупнее оленя. Глаза багрово мерцали, а на спине меж лопаток возвышался острый треугольный плавник. Иногда Аклут выходит на сушу и охотится в облике черного волка. Бойся, если собаки начинают рычать в сторону моря. Это значит, Аклут затаился под водой, подстерегая неосторожных. «Мой муж согласен помочь мне расправиться с врагом», — торжественно проговорила Гейда. «Он пойдет и убьет безымянного Ноиду. Ему достанутся и плоть врага, и душа его, и все сайво. Кроме одного, огненного духа, которого Ноида добыл последним, я заберу себе. Так, супруг мой?» Волк стоял молча и ждал. Гейда порылась в поясной сумке, достала клок седых волос и поднесла к шевелящемуся волчьему носу. Раздалось сопение, а Клут запоминал запах. Потом сорвался с места и одним прыжком исчез во мраке.